Преодолевая ее сопротивление, Габриэль все-таки прижал бывшую жену к груди. Миша погиб. Старый Хельмут замер на месте, не сводя глаз с внука. Дана на мгновение застыла, потом забилась в руках бывшего мужа, пытаясь отстраниться, упираясь ладошками в грудь Габриэля. «Что?» «Миша погиб», — повторил Габриэль. «Выпал за борт и утонул. Они не знают, случайность это или убийство. Но они уже в Аждоде, стоят в 50 метрах от берега и ждут прибытия полиции. Капитан отказался швартовать яхту и заявил, что никого не отпустит на берег, пока не получит разрешение от полиции. И телефонную связь он отключил. И интернет. Как же Генрих позвонил?» Старый Хельмут оставил свой половник и подошел ближе. Он сказал капитану, что его бывший зять — полковник полиции и может помочь в расследовании. Капитан разрешил ему со мной связаться. Но только со мной. Я пообещал немедленно приехать. Он взглянул на Дану. И тебя пообещал привести. Только в это мгновение Дана поняла, что Габриэль не шутит. Все это происходит наяву. «Миша! Как это может быть? Миша!» Она попыталась вдохнуть, но спазм перехватил дыхание, и Дана зарыдала, уткнувшись лицом в широкую грудь Габриэля. Он обхватил ее правой рукой, а левой гладил по спине, плечам и голове. «Дана, Дана, успокойся. Ты должна быть сильной. Сейчас тебе надо быть сильной». Габриэль поднял глаза на деда. Старый Хельмут покачал головой. «Дескать, пусть выплачется». Габриэль прижался щекой к волосам Даны. Она еще раз всхлипнула, судорожно вздохнула и подняла голову. «Я поеду». «Что значит «я поеду»?» Габриэль нахмурился. «Поедем вместе». Он выпустил Дану из объятий и шагнул в сторону. «Ты куда?» — вскинулась Дана. «Хочу выключить музыку. Я и попрошу всех разойтись». «Нет», — Дана замотала головой. «Не делай этого». Габриэль остановился, не сводя глаз с бывшей жены. «Дана». «Не делай этого», — повторила Дана. «Алина так ждала этого дня». «Дана», — повторил Габриэль, — «мы должны ехать». «Я поеду одна», — сказала Дана решительным тоном человека, принявшего окончательное решение. «А ты оставайся здесь. Сейчас приедут твои родители, твои сестры, племянники. Их надо встретить. Мы не можем отправить их домой. Мы не можем испортить Алине этот день». «Дана», — Габриэль взял руки Даны в свои, — «Миша погиб». «Ты уверен?» — выкрикнула Дана. «Скажи точно, что отец сказал». «Он сказал, что Миша погиб». «Отец мог чего-то не понять», — всхлипнула Дана. «Он мог на что-то не так отреагировать». Дана вскинула голову, и ее голос окреп. «Иногда он вообще высказывается очень образно. Знаешь, какие-нибудь таможенники могли найти на яхте контрабанду, и отец сказал, Миша погиб, имея в виду не реальную смерть, а крупные неприятности». «Дана», — Габриэль теснее прижал Дану к себе, — «твой отец сказал, что Миша упал за борт». Дана подняла глаза на Габриэля. «Я не верю», — прошептала она. «Не верю». «Этого не может быть. Не может. Ни при каких обстоятельствах. Что значит, Миша погиб? Он упал за борт? Но откуда отцу известно, что он погиб? Конечно, он в шоке. Там ведь рядом с ним и с мамой тетя Маша. Можно представить себе, в каком она сейчас состоянии? Скорее всего, в истерике. И кричит, что Миша погиб. А отец пошел на поводу. Может быть, Мишу найдут и поднимут на борт. И он окажется живехеньким. Так и будет. Он же плавает, как рыба. У него на вилле есть бассейн. Он сам говорил, что плавает в нем ежедневно. Под наблюдением персонального тренера. «Я не верю», — повторила Дана. «Он не мог погибнуть. Отец что-то перепутал, преувеличил. На яхте наверняка страшный переполох. Вот он и поддался общему настроению. А я во всем разберусь и позвоню тебе. Я должна ехать одна, а ты принимай гостей и никому ничего не говори. Я не хочу, чтобы праздник Алины был испорчен». Габриэль перевел взгляд на старого Хельмута. Тот мрачно пожал плечами. «Сейчас начнут приезжать гости», — сказал он. «Я могу встретить их сам, если хотите. Но будет много вопросов. Что мне отвечать?» Габриэль открыл рот, чтобы ответить, но Дана его опередила. «Ничего не надо отвечать, Хельмут. Габи останется и возьмет на себя всех гостей». «Габи не останется», — решительно заявил Габриэль. «Я не брошу тебя одну. Неизвестно, что там произошло на этой яхте. Ты же сама говоришь, что там кавардак, тетя Маша в истерике. Я тебя не брошу. Габи, я справлюсь». Дана освободилась из объятий бывшего мужа. «Это моя работа — разбираться в сложных ситуациях. А ты нужен здесь. Ты нужен Алине и Хельмуту. а когда гости разойдутся, ты приедешь в Ашдот, если к тому времени ситуация не прояснится». Габриэль еще раз взглянул на Хельмута. «Алина так ждала этот день», — сказал старик. «А Генрих действительно мог чего-то не понять или ошибиться?» Габриэль размышлял, не сводя с Даны напряженного взгляда. «Хорошо», — наконец сказал он. «Но в порт тебя никто не пустит, поэтому ты поедешь в полицию Ашдота. А я позвоню Реувену и попрошу тебя подстраховать». «Спасибо», — Дана обняла Габриэля и чмокнула его в щеку. «У Реувена наверняка есть связь с оперативниками на яхте. Значит, ты будешь знать ситуацию в режиме реального времени». Габриэль пожал плечами, словно сомневался в каждом слове, сказанном бывшей женой. «А что я скажу Алине?» — спросил он. «Она же заметит, что тебя нет. Скажи ей, что на яхте Миши возникли какие-то проблемы с пограничниками или с таможенниками, и я поехала разбираться». Габриэль кивнул. Дана вдруг заметила свое пышное вечернее платье. «Я на минутку заскочу в дом и переоденусь». Габриэль мрачно кивнул. Через несколько минут Дана в сопровождении Габриэля и старого Хельмута вышла из ворот и села в Вольво. Белоснежная машина выехала с парковки и, набирая скорость, поехала по парковой улице. В конце улицы ей навстречу ехал автомобиль родителей Габриэля. Заметив за рулем встречной машины Дану, Машелайн остановил свой «Мерседес» и переглянулся с женой. Но Дана только махнула им рукой, увеличила скорость и исчезла за поворотом. Глава 18. Начальник следственного управления уголовной полиции Южного округа полковник Реувен Барлев обнял Дану. «Прими мои соболезнования, дорогая». Дана отстранилась. «Реувен, Миша действительно...» Она не смогла произнести слово «погиб». «Ты уверен?» «Абсолютно уверен». Полковник кивнул. «Прости, дорогая, но сомнений нет. Он мертв». Дана заплакала, закрыв лицо ладонями. Полковник Барлев стоял рядом и гладил ее по голове тяжелой ладонью. Наконец Дана отняла руки от лица. «А я надеялась, что отец ошибся, что-то не понял, перепутал». «Увы, дорогая». Полковник Барлев тяжело вздохнул. «Наши оперативные группы уже на яхте. Я на связи с ними. Он мертв, и в этом нет сомнений». Дана выхватила из кармана платочек и промокнула глаза. Полковник Барлев вернулся за свой стол и придвинул к себе один из телефонных аппаратов. «Габи сказал, что ты хочешь попасть на яхту». Дана кивнула, судорожно перевела дыхание и спрятала платок. «Я сейчас все организую», — пообещал полковник. «Поедешь как адвокат семьи потерпевших». С полковником Барлевым Дана познакомилась в день своей свадьбы. 22-летний лейтенант, один из близких друзей Габи по школе и офицеров полиции, принял на себя обязанности свидетеля со стороны жениха и в этом качестве участвовал в подписании ктубы. Ктуба — брачный договор, являющийся неотъемлемой частью брака по канонам иудаизма. В нем перечисляются обязанности мужа по отношению к жене и прописывается денежное вознаграждение, которое получит женщина в случае развода. В настоящее время в связи с эмансипацией женщин ктуба и записанные в ней положения часто воспринимаются условно. Дане он запомнился тем, что внимательно изучил все положения древнего документа и даже пытался спорить с пожилым раввином, отстаивая права будущего мужа.